Глава 37. Гюнтер. Бывшая невеста вызывала тупое, ноющее раздражение. Вежливо отделаться от нее и продолжить расспросы Милы и Норы, оказавшейся кладезем ценных сведений, не получилось. Матильда намеков не понимала, не понимала и прямо высказанного желания остаться вдвоем с женой. Она жалобно поджимала губы и строила глазки, намекая, что прекрасно видит, как мне приходится притворяться, лишь бы вызвать ее ревность. Вдове Тратонского целителя надоело смотреть на цирк, устраиваемый герцогиней. Уж слишком тот был однообразным, и она ушла, напоследок напомнив, что готова сдать жилье за умеренную плату. Жилье нам было не очень-то и нужно. На мой взгляд, его был даже избыток. Не считая двух комнат в гарнизоне, была еще квартира в городе. Очень уютная квартира с не слишком навязчивой хозяйкой, вполне достаточная для начала семейной жизни. Еще одна съемная жилплощадь была бы лишней, если бы к ней не прилагалась хозяйка. «Вы действительно хотите поселиться у этой хамки?» С ярко выраженным презрением спросила Матильда, впрочем, дождавшись, пока хамка отойдет достаточно далеко, чтобы не услышать оскорбления в свой адрес. «Ты что-то имеешь против? Милый домик с прекрасным садом, а главное, удаленный от гарнизона. Сама понимаешь, медовый месяц». Звук, донесшийся от Матильды, не вязался с обликом светской красавицы и больше всего напоминал скрежет зубов. Наверное, не пришелся по сердцу наш медовый месяц. И неудивительно, использовать чужого мужа сложно, даже если постоянно ему твердить, что он влюблен вовсе не в жену. Но если она будет все принимать столь близко к сердцу, скоро останется без зубов. «Медовый месяц — это замечательно!» — кисло сказала Матильда. — Но к чему проводить его в полуразвалившемся доме? У нас есть замечательные гостевые комнаты. Мы с моим дорогим Валентином будем рады предоставить вам любую. — Не думаю, что дорогой Валентин обрадуется подобному предложению. — Конечно, обрадуется, — Матильда подозрительно оживилась и заулыбалась, в том числе Фредерике. — Валентин ужасно любит гостей. Он будет счастлив, если вы у нас проведете медовый месяц. Что-то подсказывало, что в случае согласия одним счастьем дело не обойдется. Герцог непременно захочет поучаствовать в проведении медового месяца и отнюдь не только ценными советами. Но озвучивать мысль не стал, сказал лишь, что подумаем. Холодно так сказал, но этого хватило, чтобы Матильда окончательно пришла в себя. «Я распоряжусь подготовить комнату, или лучше две? Правильно, когда у мужа и жены отдельные спальни». Улыбка стала совсем естественной. Похоже, Матильде пришел в голову вариант, который можно обратить на пользу. Но то, что идет на пользу Матильде, не идет на пользу мне. «Нам хватит одной, лишь бы там была кровать». Фредерика опять забавно покраснела, Матильда же перестала улыбаться и зло выдохнула, сдержав в себе какую-то гадость. Зря это она. Сдерживаться вредно. Лицо перекашивается, внутренние органы страдают, зубы опять же крошатся. «Кровать будет, я обещаю». Она опять улыбнулась, но столь криво, что я заподозрил. Ножки в этой кровати подпилит лично ее светлость. Разве можно кому-нибудь доверить столь ответственное поручение? И не сделает как надо, и разболтает. И вообще, этот переход от обвинений к дружескому расположению был странен и необъясним. Матильда расточала улыбки и яд, которым, казалось, уже пропиталось все вокруг. Я посмотрел на дом ушедшей Норы. Занятный дом, и Инора занятная, но показывать свою заинтересованность Матильде нельзя. Да и таскаться с таким балластом по городу тоже. «Дорогая, а твой муж по тебе не соскучился?» «Так мило, что ты обо мне заботишься. Не волнуйся, Валентин в это время обычно отдыхает». Матильда сделала вид, что намека не поняла, и лишь крепче вцепилась в мою руку. «Он, знаешь ли, работает по ночам, говорит, самое продуктивное время». Я вспомнил храпящего герцога на парковой скамейке, и если он везде работает так же продуктивно, то искренне надеюсь, нашему королю не придет в голову назначить его на какой-нибудь пост, важный для гарма. Хотя, может, герцог отсыпается днем, а вот ночью проявляет чудеса работоспособности после очередной дозы орочьих травок. «А твой сын тоже в это время спит? Иначе такая заботливая мать была бы рядом». И не мешало бы устраивать личную жизнь посторонним Инорам. Впрочем, в ее заботливости я сильно сомневался. Создалось впечатление, что стоит лишь только выйти за проходную, как Матильда бросала все дела и устремлялась меня обрабатывать. Пожалуй, теперь я не знаю, чего ей больше хотелось. Чтобы я убил ее мужа или чтобы ее муж убил меня. Но, как выяснилось, мы с ним совершенно не ревнивы. Во всяком случае, по отношению к Матильде. «И все же я хотела с тобой поговорить», — уже с ноткой обреченности сказала она, — «наедине». В другой раз. И даже улыбнулся, чтобы она не подумала, что другой раз можно откладывать бесконечно, и лучше все разрешить сейчас. Но сомнения у нее появились. На Фредерику она посмотрела хмуро, на меня недоверчиво. Висеть на моей руке бывшая невеста могла бесконечно, что меня никак не устраивало. «Дорогая, мы и проводим тебя до экипажа», — радостно предложил я. «Я полагаю, он где-то рядом». «Да, за углом», — неохотно подтвердила Матильда. Точнее, не пошла, а пришлось ее чуть приподнять и незаметно для окружающих левитировать. Она возмущенно на меня таращилась, пыталась хоть бы носочками зацепиться за мостовую и усложнить перемещение, но я не дал ей такой возможности. Герцогской карете она была доставлена в целости и сохранности, и даже для полной надежности туда всунута. В моей жизни бывшая невеста была совсем лишней, пусть она этого никак не хотела признавать. «Вы очень любезны», — сладко улыбнулась она, расправляя на сиденье юбки и бросая гневные взгляды попеременно то на меня, то на Фредерику. «Так я распоряжусь, чтобы вам приготовили комнату». «Разве что вы ожидаете гостей, ради нас не стоит беспокоиться». Дверцу я захлопнул и даже дал сигнал тронуться. Карета покатилась, увозя Матильду все дальше и дальше. Рядом облегченно выдохнула Фредерика. «Какое счастье! Я думала, она от нас никогда не отстанет. Возвращаемся к той Инори?» «Пожалуй, нет. За нами явно наблюдают. И если закрыть наш разговор я могу, то передвижения нет. То есть тоже могу, но это уже будет слишком подозрительно. А нам сейчас главное не вызывать никаких подозрений». И в подтверждении своих слов притянул к себе Фредерику, увидел, как у нее испуганно расширяются глаза и нежно поцеловал в щеку. Для других поцелуев и время, и место были неподходящими. «Мы гуляем по городу, гуляем и рассматриваем дома. Возможно, чтобы снять. Можно подобрать несколько вариантов и завтра пройтись по всем, обсудить условия». Фредерику я не отпускал и шептал все это ей на ушко. Так что со стороны создавалось впечатление, что я говорю нечто очень интимное. Ушко розовело, словно это на самом деле было так. И розовело столь заманчиво, что мне самому уже казалось, что говорю я совсем не то, что говорю. «Чтобы гулять, не обязательно обниматься», – прошептала она, не делая, впрочем, попыток вырваться. «Чтобы гулять, не обязательно», – согласился я, не делая, впрочем, попыток ее отпустить. «Этак отпустишь». И не скоро поймаешь, а держать ее было необыкновенно уютно. Я чуть дразняще провел рукой по ее спине, и Фредерика испуганно отшатнулась. Эх, поторопился, а так бы стояли и стояли. Но создавать видимость для наблюдателей надо. «Не пора ли пообедать?» — чуть подрагивающим голосом спросила жена. «Меня уже ноги не держат». «Меня тоже», — подхватил я идею. «Думаю, нам необходимо срочно прилечь. У меня здесь поблизости квартира, там замечательная кровать». «Пока достаточно присесть», — возразила она. «Пока? Это радует». «Гюнтер, у нас серьезное дело, возможно, опасное». «Невозможно, а точно», — поправил я. «Тем более нужно относиться со всей серьезностью». «Я и отношусь со всей серьезностью». «Разве? А что тогда сейчас было?» — ехидно спросила она. От смущения жена оправилась, глаза блестели, а губы складывались в улыбку. Лучше бы приоткрывались для поцелуя, но улыбка тоже неплохо. Я, недолго думая, опять привлек ее к себе. «А я ко всему отношусь серьезно. Правильная расстановка приоритетов». Она задумчиво посмотрела, но не стала уточнять, что сейчас у меня в приоритете. Наверняка догадывалась, что отвечу. «Да, в приоритете Фредерика, поэтому нужно как можно скорее закрыть историю с розами, чтобы ей больше ничего не угрожало. Не думаю, что Фальк белел просто так из желания соответствовать стене дома, у которого стоял». «И все же надо пообедать. На голодный желудок приоритеты правильно не расставишь», — заметила Фредерика. «Потом энергии вы сегодня потратили много, нужно как-то восполнять». «Да там столько этой энергии! На легкие сканирующие!» «А герцогиню унесло ветром?» – ехидно уточнила Фредерика. «Ветром!» – согласился я. «Сегодня необычайно сильный ветер!» «Тогда нам тем более нужно скорее поесть, а то и нас унесет!» Она уперлась мне в грудь ладошками, явно желая, чтобы ее отпустили. Честно говоря, я и сам хотел есть, но намного меньше, чем не хотел отпускать Фредерику. Но она усилила нажим, и я сдался. Действительно, обниматься на улице дурной тон. Тетя бы не одобрила. Не то чтобы я нуждался в ее одобрении, но лишний раз родственницу расстраивать не стоит. Ей и без того сегодня достанется. Пришлось взять жену под руку и чинно проследовать в ближайший ресторан, в котором, к счастью, не было ни Матильды, ни Валька. И даже Бруно поблизости не наблюдалось. Просто небывалое везение. Обстановка почти романтичная, сейчас принесут шампанское, и тогда она совсем романтичной станет. Главное рассчитать правильное количество спиртного. Я начал прикидывать, сколько нужно для Фредерики. «Гюнтер, эти розы, они же не просто так. Они настроены на целителей». Я бы не стал так категорически утверждать. Да, пока все найденные розы у домов целителей, но их только три, и питаются они от защитной сети. Поэтому сегодняшняя такая дохлая, а роза в гарнизоне цветет пышным цветом и прекрасно себя чувствует. Но они же на что-то влияют? Влияют, согласился я. Но, Фредерика, ни ты, ни я не понимаем, что они делают. Возможно, профессия мага или не мага не имеет никакого значения. У нас слишком мало данных. И брать их ниоткуда. Прижать Фалька. Он точно в курсе происходящего, но что-то мне подсказывает, что этот прохвост теперь будет всячески нас избегать. Разве что наведаться к нему под покровом ночи. Сразу после того, как разберемся с розами, если не найдется занятие поинтересней. Я вопросительно взглянул на Фредерику, она сурово нахмурилась. Понятно, не найдется. Значит, будем развлекаться с Фальком. Так себе развлечение, конечно, но при отсутствии альтернативы... Где живет Фальк? В Тратене? Уточнила она. «Я знаю только гайерский адрес, но он вряд ли вам нужен». Я испытал укол ревности от того, что Фредерика знает адрес Фалька в Гайере, но лишь терпеливо поправил. «Тебе». «Мы не настолько хорошо знакомы». Она насмешливо приподняла бровь таким вызывающе дразнящим жестом, что он был больше похож на заигрывание, чем на желание уязвить, поэтому я тоже приподнял бровь и заметил. «С Фальком ты достаточно хорошо знакома, чтобы быть на «ты», но недостаточно, чтобы знать его адрес». «В Тратене не его, родительский, но адрес наверняка знает и Норвайнер, они давно и плодотворно сотрудничают. Правда, в этом месяце я немного подпортила Кристиану коммерцию и сэкономила гарнизону приличную сумму за зелье». В ее голосе звучала законная гордость, вполне оправданная. Вайнер нахваливал нечаянную помощницу и говорил, что талант есть, целительская интуиция тоже, а еще есть желание учиться и помогать. «Думаю, иной Вайнер не откажется подсказать адрес Кристиана. Мне, разумеется». Почему-то эта идея мне не понравилась. Мало ли что подумает Вайнер, когда Фредерика обратится с подобной просьбой. «Моей жене адреса посторонних иноров не нужны», – запротестовал я. «Тебе иной Вайнер может не сказать, а мы же собираемся к Кристиану в гости». «Мы? Мы», – твердо ответила она. «Во-первых, все это касается непосредственно меня. А во-вторых, я не уверена, что после общения наедине с тобой Кристиану не понадобится помощь целителя». Допускать, чтобы Фредерика влезла в расследование, нельзя. Если Фальк решит, что ее деятельность представляет опасность для его жизни, он может не ограничиться трусливым бегством, а доказать свою лояльность преступника, сдав беззащитную девушку. Ее нужно было срочно отговаривать, поэтому я проникновенно спросил. «Фредерика, ты мне доверяешь?» «Ни капельки», — честно ответила она.